и не надо больше к этому возвращаться», — пожимая мне руку, произнес доктор. «Конечно, доктор, встретимся в Лос-Анджелесе». Он еще крепче сжал мою руку, потом отпустил ее. «Непременно, обязательно нам позвоните», — сказал доктор и сделал паузу. «Помните наш разговор в Монте-Кассино, Шилл?» «Боже, когда это было? Меньше?» «Нет, четверо суток назад, а, кажется, прошла уже целая вечность. Я все помню, доктор. Просто хочу вам сказать, я никогда больше не буду произносить речей о необходимости достижения взаимопонимания с коммунистами», — сказал он. И на его лице появилась виноватая улыбка. «Наконец-то и я начал понимать, что это за люди». Я улыбнулся. «Нет, доктор, продолжайте выступать с любыми речами, только содержание их немного подкорректируйте, а?» «Обязательно. За прошедшие несколько суток я кое-чему научился. Я узнал то, о чем раньше и не догадывался. К примеру, я...» — сказал доктор и на пару секунд прервался. «Я понял, что такое мирное сосуществование». Голос из динамика объявил о посадке на самолет, улетающий в Лос-Анджелес, и Бафф, все это время хранившая молчание, сказала: «Папа, иди, а я тебя догоню». Доктор Баффингтон понял дочь и направился к стойке, где производилась посадка на их рейс. Бафф, проводив отца взглядом, повернулась ко мне. «До свидания, Шелл». «До скорого, дорогая. Мы с тобой еще встретимся, правда? Скоро?» Она выглядела просто красавицей. Серый костюм очень гармонировал с цветом ее глаз, белокурыми волосами, алыми губами, которые так и хотелось поцеловать. Правда, видно было, что девушка немного устала и еще не совсем отошла от перенесенного потрясения. Ничего, скоро это пройдет, и она вновь, как и раньше, станет веселой и жизнерадостной, глядя на нее, подумал я. «Очень скоро», — пообещал я, — «дата встречи уже назначена». Бафф улыбнулась и обвела мою шею руками. «Не бойся, я буду очень осторожна», — сказала она, имея в виду мою руку, которая покоилась на груди на черной косынке. Рана уже почти зарубцевалась, но мне совсем не хотелось, чтобы она начала кровоточить. «Давай сделаем так, чтобы не мешало», — улыбнувшись, сказал я и, вынув забинтованную руку из косынки, опустил ее вниз. Бафф всем телом прижалась ко мне и, поднявшись на цыпочки, нежно поцеловала меня в губы. От наслаждения я закрыл глаза и почувствовал, что таю. Каким для меня был этот поцелуй, Бафф, первым или последним, я так и не понял. Когда я вновь открыл глаза, девушка уже подбегала к выходу на посадку. На секунду обернувшись, она махнула мне рукой и исчезла за стойкой. Я подождал, когда взлетит их самолет, и проводил его глазами, пока он не скрылся в облаках. Выходя из здания аэровокзала, я почувствовал себя ужасно одиноким, морально опустошенным и очень уставшим. Вскоре после проводов доктора Баффингтона и его дочери я сидел за столиком в Монте-Кассино и потягивал третью порцию виски со льдом. Я не знал, зачем пришел именно сюда. Скорее всего, потому что несколько дней назад нам всем четверым здесь было очень хорошо, пока не забурлил водоворот трагических событий. Вспомнилось тогдашнее общение с Моник, которая пробуждала во мне приятные чувства. Теперь она была мертва, как, впрочем, и Виламантес, Эмилио, скуластый любовник графини и многие из тех, кто находился в центре, когда люди генерала Лопеса гранатами взорвали ворота и ворвались на базу. С генералом прибыло всего 8 человек, но они были вооружены ручными пулеметами, автоматическими пистолетами и винтовками. В том бою погибли двое солдат генерала, и только семеро из защищавшихся коммунистов остались живы. Моник среди них не оказалось. Хорошо, что тогда Виламантес ударил по голове Баф, которая, потеряв сознание, все время, пока длился бой, пролежала на полу. Она, как и Моник, тоже могла погибнуть, поскольку ворвавшиеся в центр солдаты генерала открыли стрельбу по всем, кто еще держался на ногах. Доктор Баффингдон уцелел только благодаря тому, что в тот момент находился возле дочери. Сам я, когда генерал и его солдаты окружили меня, уже почти ничего не видел, не соображал и едва держался на ногах. Правда, я смог умыться и привести себя немного в порядок. Надо было видеть, с какой радостью доктор Баффингдон уничтожил свои записки, которые я вытащил из пиджака мертвого Виламантеса. В сейфе главаря я нашел 6 блестящих металлических кассет с копиями фильма, запечатлевшего графиню и ее теперь уже мертвого любовника. Недолго думая, я облил пленки бензином и предал огню. Когда я позвонил сеньоре Лопес и сообщил, что ей уже нечего бояться, она рассыпалась передо мной в благодарностях и даже пригласила на стаканчик рома, чтобы выяснить подробности. Но мне уже довелось видеть ее бравого супруга с автоматом в руках, так что я был вынужден ей отказать. Я сказал графине, что буду ей весьма признателен, если она пришлет мне чек на сумму в 50 000 песо, которое она обещала заплатить за мои услуги в отель «Дель Прадо», после чего я распрощался с ней и повесил трубку. На следующее утро генерал приступил к зачистке, арестовал Бельчарда, Кармелину, которая и сообщила Виламантесу о том, какими именами называли друг друга в домашней обстановке ее хозяева, что потом было использовано при составлении текста предсмертной записки. Генерал расправился со всеми своими оппонентами, кроме меня. Докопаться до причины, по которой я оказался впутанным в дела его заклятых врагов, ему вряд ли удалось бы. Более того, я не терял надежды завтра утром взойти на борт самолета, вылетающего рейсом до Лос-Анджелеса. Покончив с третьим стаканом виски, я почувствовал себя не очень комфортно и постарался прогнать тревожные мысли. Однако это мне сделать не удалось. На улице уже совсем стемнело. По окнам ресторана бежали капли дождя. Настроение мое еще больше испортилось.